Глава 47. Татьяна Буланова. Не плачь. Люблю тульские пряники, ростовскую финифть, вологодские наличники и пинежскую роспись. Степи Забайкалья, горы Кавказа, северные Увалы, дельту Волги, темную тайгу. Зипун – самая охуенная одежда. Косоворотка – это красиво. Любовь и голуби, печки-лавочки – супер кино. Женский хор, поющий народные песни. Кроме рябины кудрявой, многоголосием – это фантастика. Блины, борщ, водка, селедка под шубой, тройная уха, расстегай. Пушкин, Рубцов и Есенин. Я люблю Россию. Но это страна дерьма. Мы срем в собственную землю. Добрая четверть людей в нашей стране срет в землю, сидя в продуваемом семью ветрами толкане, вытаскивая из жопы занозы от неотполированного стульчика, подкладывая пенопласт под седалище зимой. Обосранный пенопласт. Это можно встретить только у нас. А дерьмо копится под боком у дома. Все это настолько хуево, что даже непонятно, на кой вообще нужны отхожие места на Руси. Может, проще было бы обойтись огородами? Мы едем на поиск в Курск, неприглядный город, раздолбанный в войну и так, кажется, и не отстроенный после этого. Там пропал ребенок 5 лет. Куратор региона, девушка Мурка, в одной машине, мы с Осой в другой. Уже тепло. Майское солнце жарит так, будто оно июньское, и земля не прогрелась только потому, что еще наполнена холодной водой от растаявшего недавно снега. Сюжет банален. Дети играли в прятки, и младший, почему-то вне зависимости от возраста, беды случаются с младшими, пропал. Дом в частном секторе, но довольно старом, населенном людьми невеликого достатка и, отчасти, цыганами. Впрочем, выйти наружу со двора не проблема даже для ребенка. Через дыры в заборе или незакрытые на замок ворота. Через поле от домов река, поодаль забросы, какие-то бывшие коровники. Людей много, таксисты приезжают десятками, они готовы развозить волонтеров, клеить ориентировки и вообще делать все. Не знаю, как и почему, но в Курске, да еще в Калуге, самые организованные классные таксисты, каких я видел. Они работают сплоченными бандами, которые охотно откликаются на беды. Полагаю, секрет в том, что все они русские и местные. Приезжих и гастарбайтеров практически нет. Наши. От таксистов и песня. «Не плачь, Булановой» в Киаре у таксиста играет так громко, что приходится просить сделать тише. На поиски являются даже натуральные гопники из серии «Слышь, парниш, мобилки есть, а если найду?» Вот такие люди приходят на поиски в Курске. Одному я очень долго доказываю, что его мнение, в принципе, по любому возможному вопросу, а тем более по вопросу поисков, ничего не стоит. Но он только сердится, хотя мог бы мне и ебало набить. Мы бодро и легко закрываем кучу серьезных задач, а Мурка все время занимается полицией. Разговаривает с ними и с семьей, налаживает взаимодействие. Часа через 3 наши люди уже осматривают реку и все забросы в радиусе 2-3 километров. Дело идет бодро, но версий нет. Все заканчивается резко. Ребенка находят в яме под домом. Малыш залез в какой-то короб, примыкавший к остову, а оттуда прямиком угодил в выгребную яму. Там и умер, среди дерьма. Малыш, 5 лет, в дерьме. И штука в том, что дети гибнут в дерьме каждый год.